Глава 21. Главный корпус пединститута надвигался серо-зеленым исполином. Почему-то у Зигунова каждый раз, как он сюда приходил, возникала такая ассоциация. Может, из-за цветового сочетания, стойко напоминающего военную форму, может, из-за того, что сама педагогика внушала необъяснимый трепет, может, еще почему. Тем не менее, майор всегда чувствовал, что не он приближается к зданию института, оно само подходит к нему чеканным шагом, нависает, рассматривает поблескивающими окнами, будто червяка на лабораторном стеклышке. После того, как здесь начала работать Катя, неприятное ощущение немного притухло, но до конца не ушло. Вот и сейчас Петр с внутренним трепетом оглядывал внушительный фасад, поднимаясь по лестнице на крыльцо. Владик семенил рядом, что-то недовольно бухтя себе под нос. Громких протестов он не издавал и внешне почти смирился с горькой судьбой, но продолжал еле слышно высказываться и осуждать действия бессердечного родителя. Дело было в том, что первого урока недовольного отпрыска сегодня не было, а были назначены внеклассные занятия по литмастерству. Направила его на них все та же пресловутая Жужа, учительница русского языка и литературы, узрев прозорливым педагогическим оком в мальчике талант к писательству и призывая отстоять честь школы в городском конкурсе сочинений, а скорее возжелав получить премию «Учитель года» за воспитание юного Пушкина. Талант, вероятнее всего, принадлежащий маме, которая угрохала несколько часов на то, чтобы у сына получилось приличное сочинение. «Не пойду я на эту тупую внеурочку», — вопил Влад. «Если Жужа хочет быть писателем, то пусть и пишет. Нечего меня в это тянуть. Нафига мне литмастерство? Я не собираюсь быть Достоевским. Пусть другого отправляет на эту Олимпиаду». «Это что еще за восстание с утра пораньше?» — поднял брови Петр и сурово посмотрел на сына. Но тот уже впал в бунтарский раж и сдаваться не собирался. Поругавшись еще минут 10, отец с сыном пришли к примирению после того, как Владик пришел к выводу, что лучше сидеть в читалке и слушать байки про писателя от библиотекарши, чем подыхать в шакальне с тупыми одноклами, которые из кожи вон лезут, лишь бы подлизаться к Жуже и получить хорошие четвертные. Ясно стало одно, что кто нарисовал в тетрадке сына те же рисунки, что и на столе убитой Людмилы Катайкиной. И после долгих расспросов и клятв, хорошо, что Катя, уткнувшись в ноутбук в спальне, этого не слышала, выяснилось, что художник, скорее всего, был кем-то из читального зала пединститута, где Владька оставил тетрадку на столике у окна, пока отходил за книгами во время занятий по литмастерству, вчера в 16:00. «Ты все понял?» – прозвучал контрольный вопрос, и майор сурово посмотрел на мальчика. «После занятий сразу идешь к маме на кафедру. Она как раз придет к третьей паре. Сидишь у нее в преподавательской, пока она не освободится, делаешь уроки, а затем идешь домой с ней за ручку». «Да понял, я понял. Ты уже пятый раз мне это говоришь. Я не идиот. А это что?» Владик недоуменно посмотрел на отца, сжимая в руке барабанные палочки, разрисованные звездами. «Ты подсунул. Я же сказал уже, что не хочу заниматься музыкой. И на барабанах тоже. Мне вообще музыка неинтересна. Что ты прицепился с ней, ну?» Пока сын возмущался, Зигунов завороженно смотрел на палочки и чувствовал, как руки и ноги превращаются в ледышки. Во рту резко пересохло, а сердце пронзило тупой иглой. «Что это? Откуда? Неужели он был у него дома, прикасался к вещам сына, а может и...» «Нет, стоп, никакой паники. На нее сейчас времени нет от слова совсем. Так, Зигунов, соберись, дыши ровно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Нечего пугать сына и окружающих. Наверное, подложил в рюкзак в той же читалке». В голове вспыхнули строки из рассказа Чапика. «И эти палочки — трагедии и знамения». Сделав глубокий вдох, майор аккуратно вынул из рук Владика палочки и как можно спокойнее произнес: «Так, иди к маме в кабинет и сиди там. Никуда не выходи, ясно? Сядь за ее стол и сиди. Жди ее». «Так я же собирался». «Я спросил, ясно?» — гаркнул Петр, сверля мальчика взглядом. Тот дернулся с испугом, посмотрел на отца и кивнул. «Ясно». «Вот и отлично. Давай вперед». «Хорошо». По лицу Владика было видно, что он растерялся, но понял, что сейчас лучше делать то, что говорит отец. Пока мальчик бежал по лестнице, Зигунов провожал его взглядом. Затем он вытащил из кармана пачку одноразовых носовых платков, завернул в них палочки и сунул в карман. Криминалисты его, конечно, не поблагодарят, но у него с собой не было даже обычного пакета, так что чем богатый? Зато, может, преступник оставил какие-то следы? Маловероятно, конечно, судя по тому, как аккуратно он действует из раза в раз, но чем черт не шутит? Бывает, на таких мелочах и прокалываются. Так, теперь библиотека. Мы туда направлялись, так что туда и пойдем. Петр посмотрел на лестницу, куда убежал сын, резко повернулся и направился в читальный зал. Рука инстинктивно тянулась к наплечной кобуре. Очень хотелось вытащить табельное оружие и нестись с ним наперевес, как показывают в американских боевиках. Было бы в разы спокойнее. Но, увы, мы не в кино. Перед дверью читального зала Петр на мгновение задержался. Еще раз глубоко вздохнул, унимая бешеное биение сердца, и нажал на ручку. За те считанные доли секунды, что дверь открывалась, перед мысленным взором пронеслись все кровавые сцены, которые он видел за свою жизнь. Только сейчас жертвами в них все время были жена и сын. Забрызганные кровью стены, растерзанные тела, испускающие последний предсмертный хрип, отрубленные руки и ноги, сожженные кислотой лица. Посреди багрового кошмара стоит огромная черная фигура, сжимающая в руке зазубренный ржавый тесак, раскаленные щипцы, нож, ножницы, пилу, топор. Все, что может причинить страдания и убить. А в черноте, где должно быть лицо, широченная улыбка. Зигунов уже готов был выхватить-таки пистолет. Но в читальном зале было все как всегда. Никаких маньяков и трупов. Тишина, в которой изредка раздается шуршание страниц, поскрипывание столов и стульев, едва различимый шепот посетителей. «Успокойся, идиот», — приказал себе Петр, расслабил руки и направился к старушке-библиотекарю. «Доброе утро», — голос прозвучал хрипловато, но почти нормально. «Доброе. Я майор Зигунов», — Петр показал удостоверение так, чтобы пожилая женщина смогла прочесть, что на нем написано. «У меня есть к вам пара вопросов». «Да, конечно, спрашивайте, что-то случилось?» Библиотекарь заметно занервничал, стал протирать стекла очков и смотреть взглядом, полным готовности сотрудничать. «Советская школа». «Да вы не переживайте, ничего особенного. Как я могу к вам обращаться?» «Балабанова Анна Никифоровна». «Очень приятно, Анна Никифоровна. Скажите, в зале камеры видеонаблюдения есть?» «Нет, нету». «Понятно. А кто дежурил здесь вчера часа в 4 дня? Вы?» «Да я тут каждый день». «Кто-то еще из сотрудников?» «Денис Иннокентьевич. У него с 2 до 4 как раз был кружок ЛИТО. К нам школьники приходят заниматься». «Хорошо», — перебил майор. «По опыту он знал, что если свидетели не останавливают, они тебе расскажут историю своей жизни во всех подробностях, а заодно приплетут еще истории родственников, знакомых и друзей. А потом и героев любимых сериалов. Короче, Шахерезада из 1001 ночи отдыхает. Самое же печальное во всем этом, что достоверность такой информации примерно на уровне все той же знаменитой сказочницы. Так что извините, Анна Никифоровна, но времени работать психоаналитиком у меня в данный момент нет. Где-то совсем рядом ходит убийца. Притом так близко, что роется в портфеле моего сына и оставляет рисунки в его тетрадях». Петр чуть усмехнулся, давая понять старушке, что сейчас не время для долгих историй, и задал следующий вопрос. «Можно с ним побеседовать? Где я могу его найти?» «Да и здесь», — библиотекарь махнула морщинистой ручкой в сторону стеллажей с книгами. «Он каталоги разбирает». «Спасибо». Зигунов кивнул и направился в указанном направлении. Заглядывая в проемы между стеллажами, он вскоре обнаружил молодого человека, склонившегося над маленьким столиком, заваленным бумагами. На нем были очки с толстыми стеклами, и он что-то сосредоточенно проверял, ведя пальцем по списку. «Денис Иннокентьевич», — поинтересовался майор. «Да? Майор Зигунов, уделите мне минутку. А в чем, собственно? Пойдемте поговорим вместе с Анной Никифоровной». «Ладно». Парень привычным жестом поправил очки и пошел за неожиданным визитером. Когда они подошли к столу библиотекаря, люди, сидевшие в читальном зале, уже начали бросать в сторону маленького собрания любопытные взгляды. Майор сделал вид, что не видит этого, и обратился к Денису Иннокентьевичу. «Анна Никифоровна сказала, что вы вчера проводили занятия у школьников с 2 до 4, верно?» «Да, все правильно, у меня кружок по ЛИТО. Сможете мне дать список тех, кто его посещает?» «Да, но я все еще не могу понять». «Не беспокойтесь, просто в вашем зале вчера был небольшой инцидент, так что мне нужно опросить всех возможных участников. Тут студенты были в то время, когда вы вели кружок?» Молодой человек почесал нос, размышляя, и через пару секунд покачал головой. «Нет, студентов не было. На время занятий со школьниками студенты в читальный зал не допускаются. Бывают, конечно, исключения, перед экзаменом там или если какой-то форс-мажор, но вчера здесь был только я и мои ученики». «Из каких классов?» 4-й, 7-й. «Отметите для меня в списке, кто из какого, хорошо?» «Конечно. Из взрослых кто-то еще был в зале вместе с вами?» «Само собой, Анна Никифоровна была». «Кто-то еще?» «Да нет, вроде все». Зигунов повернулся к пожилой библиотекарше. «Да, да, все так и было», — часто закивала она и с волнением посмотрела на молодого человека. Тот стоял, насупившись, и всем своим видом демонстрировал отстраненность. «Хорошо», — произнес майор, секунду подумал и добавил, обращаясь к парню в очках. «Денис Иннокентьевич, вам нужно будет проехать со мной ненадолго. Ваши вещи здесь или в гардеробе?» Тут в подсобке. Пойдемте. Ой, подождите, окликнул их Анна Никифоровна, поднимаясь со стула. Так Аброськин же еще вчера заходил, однорукий, мастер наш, помнишь, Денис? Как раз когда кружок шел. Он раму оконную ремонтировал, она закрываться нормально перестала, а пластиковые окна поставить денег у института нет. Петр повернулся к старушке, удивленно вздернул брови. Аброськин? Дмитрий Степанович? Он самый. А вы его тоже знаете? Теперь уже пришел черед Анны Никифоровны удивленно смотреть на Зигунова. Он же в шуистинском филиале работал. Как он тут оказался? Работал, да, и сейчас работает. Но теперь он и в главном корпусе помогает, и у нас, и на физвосе. В общем, мастер на все руки, хоть и без руки. Пошустрее иных двуруких мужиков-то. Вон тополь старый рубил, топором-то. Ох, любо-дорого глядеть. У майора мысли в голове летели с космической скоростью, опережая одна другую. Вот это поворот, как говорят в интернетовских роликах. Неужели Аброськин все-таки имеет отношение к делу литературного убийцы, и он, Зигунов, катастрофически ошибся, когда предложил ему работу в пединституте? Может, не напрасно Катя ему тогда на этот счет высказывала? А что если... Да нет, бредовая мысль, он же однорукий. Как он мог бы, например, справиться с Лисковским? Штору его замотать и шпагой проткнуть? Одной руки там бы явно не хватило. Хотя, если не основной исполнитель, то вполне может оказаться, что Аброськин пособник. А раз мастер на все руки, то ему пофигу, с какой стороны рубить. Черт, черт, черт, все запутывается еще больше. Понятно только одно. И Аброськина, и этого Дениса Иннокентьевича необходимо допросить как можно детальней. И как можно быстрее. «Так что, мне с вами все-таки нужно ехать или как?» — вклинился в размышление очкарик. «Что? А, да. Через минуту поедем. Анна Никифоровна, вы не в курсе, где я могу сейчас Аброськина найти?» «Сейчас? А сейчас который час?» — старушка посмотрела на часы. «Начало 10-го. О, так он как раз должен сюда прийти, вторую раму делать». «Вот как. Отлично». Зигунов вытащил телефон и нажал на кнопку горячего вызова. «Дежурный слушает», — раздалось в трубке через несколько гудков. «Майор Зигунов, пришлите группу спецназа в читальный зал педагогического института. Срочно!» «Принято!» Когда Петр нажал кнопку окончания вызова, библиотекарь Денис Иннокентьевич смотрели на него, разинув рты.